Глава 30. Внутри все замирает от волнения. Его губы вжимаются в мои. Влажный язык толкается между губ и проникает в рот. Я ошарашенно замираю, боясь пошевелиться и стараясь не растечься бесформенной лужей по полу. Это так волнительно. Его прикосновение, жар, исходящий от мужских ладоней, запах, пробивающийся в ноздри. Я отвечаю ему с не меньшим напором, обнимаю за шею, тянусь навстречу. Слышу, как срывается его дыхание вслед за моим. Он шумно втягивает воздух, раздвигая мои губы и буквально вгрызается в них. Рука Сталии смещается ниже, подхватывает меня под задницу и тянет к себе на руки. Оказываюсь на нем сверху, широко разведя ноги в стороны. В голову не кстати приходит мысль о порочной позе, но она тут же заглушается голосом влюбленной во взрослого мужчину девочки. «Все правильно, Дарья, ты с мужем. Он тот, кому ты можешь доверять. Наверное». Порой я удивляюсь тому, сколько мыслей умещается во мне одной, противоречивых, никак не связанных между собой. Я могу думать о стыде и тут же, абсолютно не заботясь о нем, совершать что-то, от чего бы мои родители пришли в ужас. Не знаю, как мама, но папа точно. Довлатов силой дергает меня на себя, вдавливается членом в мою промежность, и я ахаю. Руками хватаюсь за плечи, чтобы не упасть, потому что мы словно балансируем, хоть и в итоге все равно сваливаемся. Рустам опирается на локоть одной руки и ни на мгновение меня не отпускает. Прижимает крепче, целует с напором и страстно. «Катюшу уже отшил?» Спрашиваю ехидно. Не могу не вспомнить и не спросить. Я не бросаю слов на ветер, он должен это понимать. Если решил быть со мной, то без нее. Я не потерплю любовницы. Я все еще помню то, что он сказал в первую брачную ночь, что не придет ко мне, и уехал к ней. Уехал, потому что выбрал ее. А теперь? Означает ли это, что он выбрал меня? Довлатов не отвечает, и меня это неожиданно злит. Отталкиваю его, пытаюсь, потому что не выходит у меня это сделать с первого раза. Он сильный, как скала, и еще горячий, раскаленный до предела. Когда вдавливаю руки ему в плечи, едва-едва отстраняется и смотрит на меня непонимающе. Хмурится, тяжело дышит. Взгляд расфокусированно блуждает по лицу. Аллах, он возбужден, сильно. Я только сейчас осознаю это. Чувствую, как в промежность вдавливается каменный член, а взгляд лихорадочно скользит к груди. «Ее больше не будет?» Повторяю свой вопрос. По вспыхнувшему огню во взгляде понимаю, что играю с огнем. Он с шумом втягивает воздух, смотрит на меня так, что хочется забрать слова назад и вообще извиниться. Чудом этого не делаю. Сцепив зубы, жду его ответа. «Нет никого, Дарья». Не целует, смотрит на меня выжидающе, будто позволяет решить самой, что дальше. Не представляю, каких усилий ему это стоит, потому что я тоже сдерживаюсь с трудом. Тяжело себе признаться, но между ног уже давно очень влажно, а сердце заходится в бешеном ритме. Кожу покалывает, подушечки пальцев чешутся от жажды прикасаться к его телу. Но я тоже медлю, словно первый шаг всегда должен быть за ним. Разве нет? Меня так учили. Покорности и принятию. А тут инициатива. Страшно даже. Но я все-таки подаюсь вперед, совсем чуть-чуть, почти незаметно, но Рустам видит, тянет на себя, целует. Не знаю даже, как оказываемся на кровати, как мои ноги будто в пригласительном жесте разъезжаются в стороны. Рустам стаскивает с меня всю одежду, ласкает оголенное тело слегка шероховатыми ладонями, а меня каждый раз подкидывает от того, как он меня ласкает. Потому что это слишком интимно, по-особенному. Разве можно вот так прикасаться к той, к которой ничего не чувствуешь? Он ведь обещал, что не придет, а теперь здесь, сам. Или это я у него в спальне? Уже и не помню даже. Довлатов тоже раздевается. Стаскивает всю одежду с себя полностью. Оказывается голым, и я не без интереса рассматриваю. Я делала это раньше, но тогда было не то освещение, да и я сильно стеснялась. А сейчас припадаю взглядом к вздыбленному органу и сглатываю. Не боюсь больше, что может не поместиться. Вообще ничего не страшно с ним. Больно бывает только в первый раз, верно? Рустам ложится сверху, закидывает мои ноги себе на бедра, водит членом между моих складочек, размазывает влагу и запускает мои громкие стоны. Не могу сдержаться, охую, повторяю его имя. Так приятно то, что он делает, как прикасается. Мягкая головка скользит по чувствительному месту между ног. Я дрожу, когда Рустам отвлекается. Всего на несколько минут, чтобы распаковать презерватив. Чувствую между ног легкое давление, а затем и дискомфорт. Это не так больно, как в первый раз, но приятного мало. Я сжимаюсь, даже пытаюсь отстраниться, чтобы не чувствовать этого распирающего ощущения. Но Рустам не позволяет. Тянет меня на себя, растягивает, чтобы привыкала. Видимо, потому что все планы ко мне не приходить рушатся. Больно? Малоприятно. Рустам кивает, просовывает между нашими телами руку, прижимает пальцы к клитору, ласкает. Я снова загораюсь, прекращаю сжиматься, расслабляюсь, запрокидываю голову назад и чувствую, как к движениям пальцев присоединяется легко скользящий взад-вперед член. Рустам заполняет меня до упора, растягивает полностью, ускоряет темп. Я помню все, что между нами было в первую брачную ночь, но кажется, что теперь все по-другому. То ли я воспринимаю нашу близость иначе, то ли Рустам как-то не так себя ведет, но я очень быстро расслабляюсь. Растаиваю, как мороженое на солнце, от его взглядов, ласк и умелых движений. Даже думать не хочу, где он этому научился. Но что Довлатов опытный любовник, как-то сразу понимаю. Слишком быстро он довел меня до хриплых громких стонов и даже криков. Я не сдерживаюсь, хотя помню, что в доме мы не одни, что где-то тут бродит персонал. Но это не работает, когда рядом Рустам. Когда он так целует и так откровенно занимается со мной сексом. Я вскрикиваю одновременно с резким, растекающимся по телу жаром. Тяжко и шумно дышу. Всматриваюсь в Рустама, который ни на секунду не прекращает движение. Ему тоже хорошо? Или еще нет? Возьмешь в рот. Его вопрос звучит так неожиданно, что я на несколько мгновений теряюсь. Смотрю растерянно и расфокусированно. И это Рустам оценивает по-своему, поднимает меня, усаживает на кровати, и пока я думаю, что делать, трогает мои губы большим пальцем, пока второй рукой водит по каменному органу. «Открой рот, Дарья», —